Глава 2. Из больницы меня забирал отец, любимый человек Мартин и друзья. Конечно же, было много охраны, согласно статусу моего отца. Близкие люди были шарами, цветами, шампанским. Будто не в кардиологию пришли, а в роддом. После праздничного ужина я с Мартином поехала к себе домой. Мы зажгли свечи, сели друг напротив друга и открыли шампанское. Мартин, как и я, был сыном состоятельных родителей, которые хотели, чтобы мы поженились побыстрее. Вот, наконец, мы и дома. Мартин поднял фужер. Я прослушала пламенную речь о том, как сильно он переживал за меня все это время. Мы выпили за мое второе рождение и закусили аккуратно нарезанными фруктами. «Ирина, а тебе хоть трахаться-то можно? Что врачи говорят? А то у меня уже яйца ломят от воздержания», — неожиданно произнес Мартин. Я пришла в замешательство. «Ты придурок, думаешь, что говоришь? А что я такого сказал? Нормальные мужские потребности. Мы с тобой далеко не чужие, к свадьбе начнем скоро готовиться. Просто твоя болезнь внесла коррективы. Но, к счастью, все позади. А то, что я трахаться хочу? Я не мужик, что ли? Я же к своей будущей жене пристаю». С этими словами Мартин подошел ко мне, сел на корточки, обхватил мои колени и попытался сунуть руку под юбку. Я резко отстранилась и пальцем указала, чтобы он вернулся на свое место. «Ирка, ты чего?» — обиделся Мартин. «Если тебе еще нельзя трахаться, так и скажи. Зачем шоу устраивать? Я же твой родной человек, все пойму. Включу порно, подрачу, и на этом поставим точку. Делов-то. А хочешь, прямо на тебя подрачу? А с чего ты взял, что ты мне родной? Мы же скоро поженимся. А ты уверен? Ну...» «Когда мы с тобой познакомились, ты мне сразу намекнула, что он тебе венец безбрачия. Мол, несмотря на потрясающие внешние данные и деньги отца, тебя никто замуж не берет. Я не растерялся, не стал раздумывать, почему такая деваха пропадает, и сделал тебе предложение. И заметь, я не какой-то там Альфонс или убогий. Я молодой мужчина в полном расцвете сил, и состояние моих родителей ничуть не меньше, чем у твоего отца». Мартин сел на место и плеснул себе в бокал шампанское. «Послушай, Мартин, а почему ты постоянно кичишься состоянием то моего отца, то своего, а сам не попытался даже копейку заработать? Живешь на всем готовом? Кто бы говорил?» — прыснул со смеху Мартин. «Можно подумать, ты живешь на свои денежки. Нахрена мне сейчас работать, если я студент? Разумеется, работать буду. Только в отличие от простых смертных, меня папик пристроит на тепленькое местечко, так называемый райский остров. Может, ты еще будешь стыдить меня за то, что у меня крутой папик? Да если бы у тебя не было крутого отца, возможно, и тебя бы сейчас не было. Хрен бы тебе добыли донорское сердце. Ира, я не знаю, что между нами творится. Может, отходишь от болезни, но мне кажется, что тебя вложили в грудь сердце злой, одинокой, фригидной, нищей и неудовлетворенной жизнью тетки. Сразу заметно, в тебе сердце тетки, который под полтос. Раньше ты никогда так себя не вела. Скажи, это у тебя отходняк, или ты теперь всегда такая злючка будешь? Мартин, прекрати. Никто не давал тебе права меня оскорблять. Дело в том, что ты ведешь себя не как мужчина, а как избалованный ребенок. Дорогая, я знаю себе цену и соображаю, как воспользоваться возможностями моих родителей. Еще скажи, я ничего не умею в этой жизни, а живу безбедно за счет предков, которые жируют на деньги налогоплательщиков. Это и к тебе относится, ведь твой папаня тоже не последний человек во власти. Народ считает нас пресытившимися охламонами, которым и стремиться не к чему, ведь и так все есть. Да, мы имеем возможность осуществить практически все свои мечты, но что в этом плохого? У нас иные взгляды на жизнь, мы выросли в определенной среде, мы высший свет. А тебе не кажется, что это слишком скучно? Изо дня в день кататься на бронированном джипе, учиться в самом престижном учебном заведении, ночью таскаться по клубам и так тусить всю жизнь? Нет, не кажется, отрезал Мартин. И мне пофиг, каким способом родители добыли столько денег. Это не наше дело. Кому-то повезло у бомжей родиться, кому-то в королевстве семье. Это божий промысел, милая. В конце концов, мы теперь новая современная прослойка общества. Ты же сама говорила, что тебе в метро ездить впадло, и лучше ты в пробке простоишь пару часов на машине, чем опустишься до уровня общественного транспорта. Дура была, если такое говорила. Знаешь, я на этой недельке с удовольствием спущусь в метро. Просто с огромным удовольствием. Ну давай, давай. Только ничего хорошего ты там не увидишь. Запах пота, жуткая давка и озлобленные на весь мир людишки. Только в бронированных машинах можно спрятаться от ничтожества и голодьбы. Ты еще с нищими в подземном переходе посиди, чтобы окончательно кайф словить. Что за пафос? Лично я не испытываю брезгливости к людям, у которых нет денег. Большинство из них бедны не по своей вине. Разве пенсионеры виноваты, что у них копеечная пенсия? А ведь они всю жизнь пахали на страну. Разве виноваты квалифицированные рабочие, инженеры, ученые в том, что капитализм обесценил их зарплаты в десятки раз? Причем только в нашей стране. За рубежом они хорошо обеспечены. Люди не виноваты, что не могут выжить в нашем жестком российском мире. Сегодня ты бедный, завтра богатый. И наоборот. Человека нужно уважать за личные качества. Мне грустно, что я не могу помочь всем, кому бы хотела. Человек не всегда виноват в том, что не может обеспечить свою семью. Главное в людях – доброта. Ира, мы избранные. Деньги никогда не были для нас проблемой. Наша любовь – это деньги. Наша жизнь – это деньги. Наша честь – деньги. Наша культура – деньги. Смысл нашей жизни – деньги и удовольствие. И Мартин погнал про то, что мы мажоры, и нам плевать на мнение большинства. Мы дети министров, дипломатов, магнатов, и любую проблему решаем одним телефонным звонком. Для нас не существует запретов и общепринятых норм. Мы лучшие, но нас не любят, потому что завидуют. Любой хотел бы оказаться на нашем месте. Я слушала и кое с чем соглашалась. Например, с тем, что волею судеб и благодаря деньгам родителей мы имеем большие возможности. Нам не нужно особо напрягаться, чтобы иметь кусок хлеба с маслом. Мы заносчивы и убеждены в собственном превосходстве. Мы живем с особым размахом, продолжал вправлять мне мозги Мартин. Бабло для нас всегда на первом месте. Мы смотрим свысока на тех, у кого недостаточно бабок, чтобы войти в наш круг. Наши деньги выделяют нас из толпы. Тебе нет нужды выходить замуж за банкира, жить в роскоши, трахаться с тренером по фитнесу и желать всем сердцем, чтобы побыстрее сдох муж и оставил тебе кругленькую сумму. У тебя все есть. Ты не станешь встречаться с лузером, который будет трахать тебя, имея в виду твои денежки. Люди не нашего круга – это второй сорт. И мне по барабану, что думают о моем образе жизни те, кто видит нас нахлебниками. В нашей тусовке считается дурным тоном не иметь Бентли. И пусть народ убежден, что честным путем таких денег не заработаешь, а наших предков обзывают ворами, но ведь нажить честным путем капитал нельзя по определению. Чужое добро всегда глаз колет. С какого перепуга мы должны ездить на автобусах или в метро? Пусть пролетарии ездят, если им не дано прочувствовать, что значит много денег и тебе все доступно. И пусть говорят, что наша красота в наших кошельках. Пусть. Нам-то что с того? Это ведь не нам ходить в телогрейках с разводным ключом в одной руке и окурком в другой. Пусть завидуют и пытаются подражать. Бред это все, пробормотала я. «Боже, Ирина, что сделали с тобой в клинике? Такое впечатление, что тебе пересадили сердце пролетария». От его слов я вздрогнула и тут же испуганно произнесла. «У меня женское сердце. Понятное дело, не мужское. Наверное, тетка, чье сердце теперь бьется в твоей груди, постоянно торчала на баррикадах и размахивала красным флагом, да еще толкала речи в пользу бедных. Хватит попрекать меня донорским сердцем. Это ты первая начала. Стала попрекать меня папашкиными деньгами. Я родился в богатой семье, значит, я капиталист. Бедность – это отсутствие знака качества. Не то, что ненавидишь, жалеешь человека. Досадно, что не состоялся как личность. Вспомни, революционеры эти долбанные в 1917-м захватили Зимний и Смольный. Обгадили там все. На ковры срали, в вазы ссали, на царских кроватях трахались. Короче, босяки. Не понимают они красоты, дичь неотесанная. Хоть в золотые чертоги их посели, они все равно в собачью конуру жить уйдут. Трутни, где уж им созидать? Они даже своей судьбой не умеют распорядиться. Другим только завидуют. Тупое быдло. Мне не нравится, какими голодными глазами они смотрят на тех, кто живет лучше и богаче. Нельзя жалеть бедных, ведь в случае чего они нас жалеть не будут. История подтверждает. Бедность приводит к увеличению преступности, ненависти к более успешным людям. Бедные хотели бы стать богатыми, а вот среди богатых бедность мало кто романтизирует. Ненавижу бедняков. Они завистливые и ленивые, считают, что все должны быть такими же, как они. А вот я верю, что каждый человек сам выбирает, быть ему бедным или богатым, счастливым или несчастным. У человека в жизни много возможностей развить свои таланты и превратить работу в увлекательное творчество, стать лучшим в своей профессии. Отсюда и хорошее материальное вознаграждение. Но людям обычно лень трудиться. Они идут по пути наименьшего сопротивления. Или запутываются в сетях своих негативных установок типа «не высовывайся», «слишком большая ответственность», пополняя батальоны безликой серой людской массы, недовольной собой и жизнью. Став обеспеченным, важно не потерять свои лучшие человеческие качества. В этом главная опасность богатства для души, попытался достучаться до Мартина. Бедность не порог. Порог лень. Если человек работает честно в поте лица, но не так богат, как какой-нибудь жулик-миллионер, я первого буду уважать гораздо больше, чем второго. Человек счастлив не когда у него все есть, а когда довольствуется необходимым. Не всем нужен золотой унитаз и вилла на Канарах. Некоторым достаточно уютного дома, любимой работы и семьи. И они вполне счастливы. Деньги не самое главное. Когда-то их вообще не было. Но люди жили. И богатые бедным порой завидуют. Даже по мелочам. Вот, казалось бы, все у тебя есть. А у бедного в чем-то везение случилось, и ты изводишься от зависти. «Ирка, да ты с катушек совсем слетела после больнички. С какого перепуга я должен завидовать бедным?» – заржал Мартин. «Хватит из себя праведницу строить. Мы сегодня трахаться будем или нет?» Я не удержалась и выплеснула своему любовнику остатки шампанского прямо в лицо. «Послушай, придурок», – процедил я сквозь зубы. «А кто дал тебе право так со мной разговаривать?» Мартин вытер лицо рукавом рубашки и злобно прорычал. «Тебе повезло, что ты после операции, иначе бы я такое устроил. Но тебе сейчас нельзя волноваться. Сделаю вид, будто между нами ничего не произошло. Обрати внимание, берегу любимую, иду на компромисс». Мартин встал и вышел в соседнюю комнату. «Ясно, обиделся». Я села с ногами на диван и потихоньку стала потягивать шампанское. Так прошло полчаса.